И вы знаете, я вам скажу, не дай бог вам это испытать. Врагу худшему не пожелаешь. Но потом, покувыркавшись между небом и землей, я стала чувствовать, что сила этого луча или столпа, не знаю даже, как назвать, короче, она начинает слабеть, то есть как будто он на секунду отвлекся от меня, а затем, когда взялся снова, а он еще снова брался, то все равно, как будто с меньшим жаром, с более равнодушными чудачествами, без такой страсти, а потом вдруг как-то раз и совсем отвернулся в другую сторону. Я словно в пустоту полетела. И смотрю, бегу, что есть сил, сквозь разреженный осенний воздух, несмотря на всю усталость, в общем, отпустил. То есть поступил со мной не как обычный мужчина, который все заводится и заводится, и до такой степени распалится, что пока не кончит, не выпустит. Он что доброго прибьет, если ему не дать, хотя я иногда на такой риск шла, из злобы шла, или чтобы еще дороже быть. Я, мол, такая, меня голыми руками не возьмешь. А здесь он охладел, как будто у него на меня сначала здорово встал, а потом сменилось настроение, расхотелось, разонравилось, что ли, я ему. И хотя я прекрасно понимала, что его ласка стоит мне не меньше смерти, а все-таки обидно сделалось. И я тоже бестолково оглянулась по сторонам. Куда он, мол, делся, мучитель? Я скажу еще, что его мучения не были по-человечески сладки. То есть хочу сказать, что бывает, тебя по морде лупят, а ты хочешь, ну, мазохизм. Хотя я по этой статье не очень прохожу, только в редких случаях. Вот с Дато, например. А так я скорее сама могу двинуть. А Леонардик даже умолял, но здесь не было решительно никакого наслаждения, то есть чувствовал, что там не человек, а какое-то живое повидло. И, может быть, были раньше бабенки, некоторые кончали, когда их на кол сажали. Не знаю, но у меня до таких пределов удовольствия не поднималось. И я от этого повидла, кайфа, честно скажу, не поймала. В общем, я почти до речки добежала, вся в мыле и пене, отдышаться не могу, думала, вот сейчас в воду брошусь, и задымлюсь, как полено, и вода закипит вокруг меня. Вот до какой степени. Но в речку не бросилась остужаться, а вместо этого назад побрела к костру. Не знаю, сколько я шла, но пришла. Из темноты на них вышла. Видок такой, что они сочли меня уже не здешней. Вскочили на ноги, глаза вытаращили, а я, говорю, падаю у костра на колени. «Ребята, отбой!» Они ко мне: «Что? Как?» Объясняю: «Он там!» Это ясно как день. Мучил, мучил, забавлялся, как с куклой, а потом взял и отвернулся, будто у него другие, послаще мучения есть. Егор, тряся бородой, говорит: «На, выпей. Отойди немного». Господи, это же страсти какие-то! А я рукой отвела стакан водки. «Не надо, Егор. Я, говорю, сейчас отдышу с малости и опять побегу. Теперь-то ведь точно, что он там». Выходит, голос был правильный. «Голос? Нахую волос?» — хамят потом со своей стороны мне братья Ивановичи. «Тьфу! У меня даже в горле запершило, как представила. Весельчаки, материалисты близорукие. А в приметы, небось, верить? В черную кошку? Разбитое зеркало? Или если зубы с кровью во сне увидите, а? Что молчите?» Молчат. Их там не было. А Юрочка говорит: «Неужели второй раз побежишь?» А Егор: «Ты на все поле орала». А я сижу перед ними, как на картине, завтрак на траве, на корточках, и озноб меня бьет. Егор мне на плечи пиджак свой вешает, как деревенский ухажер, и водки предлагает, но я отказываюсь, и курить мне не хочется. А тянет. Рвусь я, не поверите, назад, в поле, то есть на полную свою пропажу, как хотите, так и объясняйте. И даже не ради чего-то там возвышенного, это как бы само собой, а манит, манит меня погибель. Я как бы в другой разряд перешла, и не жилец на этом свете. Не потому, однако, скажу, что смерти не боялась. Нет, я боялась, но я расслоилась, я и не я. Одну озноб бьет, другая крылышками машет. И, конечно, так жить нельзя. Я же сама лучше всех понимаю и пишу, и понимаю, что нельзя, и писать об этом нельзя, запрещено. Только этот запрет уже не Иванычи на меня наложит, это точно. Здесь запрет иной, более тонкой организации. Мне не писать, а молиться, молиться полагается. А я пишу, машу крылышками, и манит, манит меня эта писанина. Расписалась, дуреха. И сама как будто снова по полю бегу. Такой же озноб и жар, и дитя роковое в утробе воет. Из утробы взывает не писать, угрожает выкидышем. А не сказать тоже нельзя. Да мне и так все равно пропадать. Такая уж моя планида, Ксюшечка. Так что пишу, пишу. Как бегала и бегала, как пишу. И вот я вам что скажу. После того, как я отдышалась, пришла в себя, хотя в голове все равно шум стоял, он не прошел, он так и стоял. Встаю я на ноги, скидываю Егору в пиджак и вновь вступаю в темень. И напоследок им говорю. Не получится сейчас, третий раз побегу. Не отступлюсь. Они глядят мне вслед, как на Жанну Д'Арк, и плачут. Но неужели этот морок до второго пришествия будет клубиться? И если из меня вышла говеннейшая Жанна Д'Арк, может, из вас лучше выйдет? И еще я подумала, коли от меня за версту грехом и бергамотом пахнет, пока не забеременела, тут запах отшибло и тоже знамение. Раз так от меня пахнет, то куда он от меня денется? Никуда. Прольется. Не может не пролиться его ядовитое семя. Его гнойная малафья с теми мыслями побежала. И опять, как пробежала 40 метров, пошла вертеться, кружиться подо мной земля, и луч сфокусировался и напрягся повидлом и гноем, запрокинулась подо мной земля, и пошла летать я на качелях, и тот столб, что из облаков торчал, облапил меня и давай душу мучить и тело ломать, все горит во мне». Ухают внутренности, обрываются, и кричу я не своим голосом, и зову не свою мамочку. «Мама, мамочка!» Ух, и вцепилась на этот раз у меня сила нешуточно, даже если не выбит, все равно замучит. И чувствую на границе своего разумения, что становлюсь ему, извергу, все ненагляднее и краше. Груди мои он сжал мертвой хваткой, норовит с корнем вырвать, чтобы кровь из разверзлых дыр облизать и высосать, а потом ноги и руки оторвать и обрубок, наконец, натянуть, как марионетку. Ну, прямо чувствую, вот сейчас. Долго он присматривался, игрался, и не знала я уже, бегу ли я, лечу ли вверх ногами в небо и тучи, или по земле на карачках ползу, слезы падаю, реву и головою мотаю, груди вырваны, бок оторван, или мертвая лежу, или что еще. То есть всякий ориентир потеряла. Как будто вестибулярный мой аппарат упал, как со стены часы. И вдребезги, такое вот состояние, приближенное к полному помешательству, и недаром Иваныч позже в глаза мне заглядывали, первобытный хаос в них находили, и участливо спрашивали, уж не поехал ли я после поля. Не надобно ли подлечиться? Не надобно. И не поехала, а только поскользнулась. Но тогда... На поле мне не до Иванычи было. Они бы оба у меня на ладошке уместились. И я уже со всеми попрощалась. И с тобою, Ксюш, особенно. Но опять, зараза, сорвалось. Ну, прямо ты понимаешь, вот-вот было и сорвалось. Такое впечатление, что опять отвлекся. Ну, что ты скажешь? Ну, знаешь, как у фригидных. Уже накатит, накатит волна. И вдруг мимо. И как ты там ее не лежи, не раскручивай. Мимо, мимо, мимо. Понимаешь, Ксюш? Помнишь, как мы с Наташкой намучились? Тяжелый случай. Так и тут. Только 1 000 000 раз страшнее, если хочешь обиднее. Ведь я же шла на это. Ведь это не каждый вытерпит. Ты вот, Ксюш, не вытерпишь, я тебя знаю. Ты всякой боли боишься. Ты даже у Рене и то зубы боишься лечить. А он все-таки муж. Больно зря не сделает. И при этом француз. Деликатный мужчина. А я терпела. Я хотела. Я вся как павлиниха, хвост распустила, на, бери меня, убивай. Только кончи ты, гад, наконец, своей вонью и смрадом, кончи. Не взял, не убил, не кончил. И опять я вернулся к костру, к сторожам моим, к Егору с Юрочкой. Сидят зеленые, как тараканы, и их подергивает, потряхивает так, что...